Глава 21. Понедельник, 26 апреля, Эль-Ойо-Авизор. Проведена спецоперация по захвату штаб-квартиры СФО. Воспользовавшись прямым включением с места, где повстанцы удерживали заложников, полиция и военные засекли их местоположение и окружили дом. Все боевики уничтожены в результате ожесточенной перестрелки. Дон Педро Толоса убит террористами перед телекамерой. На следующее утро журналистку, оператора и Касероса высадили на перекрестке возле нефтеперерабатывающего завода в нескольких метрах от того места, где Каролина оставила свою машину накануне вечером. «Отсюда вы сможете добраться до Ла Милагрос без проблем», — пояснил им водитель на прощание. «Нас не должны видеть вместе. Как бы то ни было, будьте спокойны, мы будем следовать за вами на расстоянии. Прощайте». «Наши услуги на этом заканчиваются», — усмехнулась Каролина, глядя на два удаляющихся автомобиля. Затем она обратилась к Касеросу. «Ты в состоянии идти?» «Я попробую. Больнее, чем уже было, не будет», — заверил Хуан Хосе, опираясь на руку девушки и стараясь не наступать на обезображенную ногу. Канал 20, как и все население страны, узнал первые новости из радиоэфира. Правительство хранит в строгой тайне подробности штурма штаб-квартиры СФО. Оно даже не называет место, где произошли события, уже ставшие достоянием общественности, сообщила Маргара Иглесиас в своей программе. В то же время нам только что стало известно, что журналистка Каролина Гихара, сопровождающий ее оператор и кандидат Хуан Хосе Касерос были обнаружены живыми на заправочной станции, расположенной в окрестностях Ла Милагрос. Годой и Агустин крепко обнялись. Они не сомкнули глаз на протяжении всей ночи, ожидая от радиостанции новостей о судьбе пленников. Все трое освобожденных сейчас направляются в Ла Милагрос. По эксклюзивной информации, которой располагает редакция, девушка и двое мужчин были замечены на пересечении трасс 18 и 1, продолжила Маргара Иглесиас. Один из редакторов подошел к Агустину и Пабло. Им только что поступил телекс о том, что все трое заедут в телецентр и, показавшись на публике, отправятся по домам. Текст сообщения гласил, что как предприниматель, так и журналистка хотят как можно скорее вернуться к своим делам. Агустин мог лишь восхищаться невероятной стойкостью Касероса, который сразу после освобождения из плена думал о работе. «Кстати, доктор Монтильяно», — добавил редактор, — «звонил главный врач больницы. Он просит, чтобы вы как можно скорее с ним связались». «Каролина где-то с Касеросом, а я даже не могу ее дождаться», — роптал про себя Агустин, набирая номер начальника. «Ты мне нужен здесь, Агустин», — заявил главврач. «Больница должна подготовиться к приему 11 тел погибших в перестрелке». «Полагаю, что нашему знакомому из Ла Эстрелья понадобится моя помощь». «Нет, ты подстрахуешь его в плане административной работы. Судья уже требует у меня отчеты о вскрытии, но тебе не придется больше самому заходить в морг. Как бы то ни было, я ценю твою инициативу». «Как?» — удивленно воскликнул Агустин. «Я не понимаю». «Да, врач из Ла Эстрелья был назначен судебно-медицинским экспертом центральной больницы, и это избавляет тебя от лишних обязанностей. Если ему будет нужна помощь, он у тебя ее попросит. На данный момент мне требуется от тебя, чтобы ты всего лишь помог ему с составлением отчетов. Я предполагаю, ты доволен тем, что снова можешь заниматься исключительно психиатрией». Агустин согласился с неохотой. Он испытывал облегчение от того, что мог сложить с себя эту обязанность и вернуться к той деятельности, которая была ему по душе, и в то же время негодовал по поводу спущенного сверху приказа. С самых юных лет решения, которые затрагивали его, но принимались без согласования с ним, вызывали в нем бурный протест. Его мать всегда хвасталась, что могла добиться от сына чего угодно, всего лишь приказав ему сделать что-то наоборот. Мать — это мать, и с высоты своих лет Агустин не намеревался судить ее за попытки им манипулировать, но главврач вполне мог поинтересоваться, хотел он или нет продолжать производить вскрытие, дать ему выбор. Но нет, начальник принял решение в одностороннем порядке, исходя из сознания своего превосходства и той власти, которая наделяла его пост. «Не будь ребенком», — сказал себе Агустин. «В конце концов, если бы он дал тебе право выбора, ты предпочел бы держаться подальше от морга». По мере того, как машина с тремя освобожденными людьми приближалась к телецентру, за ней образовывался все более длинный кортеж из радостно гудящих машин. Тысячи жителей выстроились по обе стороны дороги и аплодировали им вслед. Наконец они прибыли. Им с трудом удалось протиснуться сквозь толпу. Их ожидали к тому же не менее сотни представителей местной и международной прессы, которые наперебой задавали одни и те же вопросы, адресованные исключительно Хуану Хосе Касеросу. «Вы будете баллотироваться в президенты? Каково было в плену у террористов? Вы намерены встретиться с Северино Куэвасом? Вас освободило правительство или вам удалось бежать? Вы собираетесь устроить пресс-конференцию? Где и когда?» «Господа, пожалуйста», — выходя из машины, произнес Хуан Хосе Касерос вежливым, но твердым тоном, — «я благодарю вас за теплый прием, но поймите, что я ни морально, ни физически не готов общаться с вами в данный момент. Тем не менее, я обещаю сделать это в самое ближайшее время. Спасибо за внимание и за все те усилия, которые были сделаны ради нашего освобождения». Как и следовало предположить, такой ответ не устроил журналистов. Вопросы продолжали сыпаться один за другим, хотя чудом спасенный кандидат никому не отвечал. «Спасибо, спасибо всем, спасибо», — повторял Хуан Хосе Касерос, заходя в здание канала 20. Через несколько минут он сидел в кресле напротив диктора телеканала. «Сеньор, я знаю, что обязан жизнью вашему каналу, а в особенности журналистам Гихару и Годою, но я до сих пор не могу оправиться от смерти Педро Толосы. И надеюсь, вы понимаете, что мне нужно как можно быстрее добраться до постели. Завтра я дам интервью всем, кому вы пожелаете. Без проблем, как вам угодно, но я настаиваю на том, чтобы сначала вы обратились в больницу. Я благодарю вас за заботу, но также прошу войти в мое положение. В данных обстоятельствах, в каком бы публичном месте я ни появился, меня будут осаждать пресса и простые люди. Если честно, сейчас у меня на это нет сил», — признался Касерос. «Я позвоню своему личному врачу, он обработает рану и доставит мне лекарства, не привлекая внимания общественности». «Ну, если вы так решили...» «Да, пожалуйста», — попросил Касерос. «А еще мне бы хотелось поскорее поехать домой». Примерно в то же время, когда Касерос оказался дома и собрался поменять лохмотья, прикрывающие его раны, на настоящую повязку, Каролина приняла расслабляющую пенную ванну, безуспешно пытаясь выбросить из головы все мысли. Из ванной она направилась на кухню, чтобы заварить себе чашку липового чая, а оттуда в гостиную. Она хотела записать все как можно скорее, пока еще помнила мельчайшие подробности случившегося. Полчаса, которые она отвела себе на отдых, превратились практически в 4 часа глубочайшего сна, которые нарушали только отдельные кошмары. В них она снова попадала в зловещий подвал, где все произошло. Около 7, когда она вознамерилась подняться с постели и набрать номер Агустина, послышался звонок в дверь. С некоторой тревогой она подошла к двери и посмотрела в глазок. Это был как раз он. «Каролина!» — воскликнул Агустин, обнимая ее. «Ты себе не представляешь! У меня словно камень с души свалился! Как я рад, что ты в порядке! Я приехал, как только смог удрать из больницы!» «Не беспокойся. У меня давно не было такой сиесты. Самое важное сейчас — это то, что мы живы. На мгновение я подумала, что все мы умрем. Это было жутко, Агустин, но это стоило того. Теперь, с возвращением Касероса, у Сантаморы появляется еще один шанс». «Может быть», — ответил Агустин, у которого при упоминании имени Касероса пробежал мороз по коже. «Если даже один кандидат остался в живых, Куэвасу придется сдержать свое обещание, которое он дал, когда единственным кандидатом был Сарсалеху. У него уже не будет повода отменить выборы». «Точно, тиран облажался. Хотя, признаюсь, мне бы хотелось, чтобы до июня появились и другие кандидаты», — задумчиво произнес Агустин. «Мне не нравится сама идея выборов с единственным кандидатом». «Да, но кто смог бы сейчас затмить Касероса?» Словно в подтверждение слов Каролины, на следующее утро вся Сантамора была разукрашена уличными надписями, которые провозглашали Хуана Хосе Касероса новым национальным героем и будущим президентом республики. Других тем для разговоров просто не было. Население целой страны с нетерпением ждало, когда Касерос даст пресс-конференцию или сделает официальное заявление. Люди хотели послушать этого человека, которого уже любили, хотя бы за то, что он принес им добрую весть. Народ не просто радовался. Благодаря этому человеку эйфория, праздничное настроение, надежда и приятное волнение внезапно заняли место царивших всего несколько часов до этого мрака, страха, подавленности и покорности судьбе. Никто не ставил под сомнение то, что для всех было свершившимся фактом. Единственный кандидат, прошедший через такие испытания и оставшийся в живых, имел есть естественное право стать первым демократическим президентом за последние 50 лет. Он был к тому же человеком, которому нельзя было инкриминировать ничего из кровавого прошлого страны, кроме его более чем миролюбивой оппозиционности по отношению к режиму диктатора. Каждый хотел его услышать, увидеть, потрогать, поаплодировать, выкрикнуть его имя. Тем не менее, выпуски новостей и газеты все еще были вынуждены использовать архивные фотографии и видеозаписи, плюс несколько снимков, сделанных во время его появления на канале 20, и очень короткое видео, в котором он приносил извинения журналистам за то, что пока не может делать никаких заявлений, и торжественным тоном призывал почтить память Педро Толосы, которого называл единственным современным героем Санта-Моры. Около 3 часов дня в квартире Каролины зазвонил телефон. «Сеньорита Гихаро, это я. Надеюсь, что вы не забыли мой голос», — произнес Хуан Хосе. «Я звоню вам, чтобы извиниться за то, что не явился на свидание в день похищения». Каролина Гихаро улыбнулась. «Это был невероятный мужчина. Всего 48 часов тому назад он пережил самый драматический момент в своей жизни, а сейчас начинал разговор с прежней галантностью». «Только для этого?» — кокетливо спросила журналистка. «Ну, не уверен. Ты все еще готова проголосовать за меня, если я выдвину свою кандидатуру?» «Конечно», — поспешно ответила Каролина. «Тогда я хочу попросить тебя, чтобы ты стала журналисткой, которая возьмет у меня первое официальное интервью». Каролина с трудом удержалась от того, чтобы не завизжать от радости, и ответила очень профессиональным тоном: «Без проблем. Отличная идея. Только скажи, когда и где». «Я рассчитал, что если ты приедешь в мой офис через час, чтобы отснять материал, то ты успеешь подготовить сюжет к вечернему выпуску новостей. Я прав?» «Да, конечно. У меня есть еще одно пожелание. Если ты не против, я хотел бы также пригласить Пабло Годе. Я знаю, что вы вместе прошли через все это, и полагаю, что я также в долгу перед ним. Вы оба рисковали жизнью ради Толоса и меня». «Разумеется, Хуан Хосе», — ответила девушка, скрыв небольшое разочарование от того, что придется с кем-то делиться эксклюзивом. «Мы будем у тебя через час». «Мой генерал, ведь самое главное, что они живы, как вы и хотели», — попытался оправдаться явно смущенный министр внутренних дел. «Не думаю, что этим они обязаны вашему успешному командованию, министр. Если бы им кто-то не помог, то могло случиться все что угодно». «Но никаких «но». Сейчас я желаю знать, кто стоял за всем этим, кто проник в дом, связал двух повстанцев и затолкал их в шкаф, кто их заменил, чтобы иметь возможность спасти заложников. И не твердите мне, что самое важное — это то, что они живы, потому что самое важное — это то, что ничего, абсолютно ничего не должно выйти из-под контроля в Санта-Море, по крайней мере, пока страной управляю я», — разъяренно прошипел Куэвас. «Есть, господин президент», — ответил министр. «Кое-что еще. Я хочу, чтобы вы позаботились о безопасности этого Касероса. Если с ним что-то случится, всю вину свалят на нас с вами», — бросил он, указывая подчиненному на дверь. Хотя все закончилось хорошо, Куэвас, как военный и бывший боец подполья, знал, что внедриться в повстанческое формирование, подорвать стену дома и вытащить троих заложников наружу во время перестрелки было по силам только очень опытным людям. Ему приходили в голову только две версии. Либо это был отряд американских морских пехотинцев, призванный вызволить кандидатов и в очередной раз выразить враждебность США к его режиму, или независимая операция другой повстанческой группировки. Глубоко в душе Северино Куэвас был уверен, что ни одна из двух версий не выдерживала никакой критики. В 4 часа дня Каролина, Годой и съемочная группа подъехали к офису Касероса, к которому стекалось все больше горожан. Журналисты с трудом протиснулись через толпу людей, которые с самого утра выкрикивали лозунги в поддержку кандидата. Со всех сторон доносились крики «Президент! Президент! Президент!». Такое ощущение, что они очнулись после ночного кошмара и радуются тому, что пережитое было всего лишь дурным сном, прокомментировала Каролина в лифте. «У слабых народов слабая память», — ответил Годой, не перестающий удивляться той скорости, с которой народ перешел от шока после трагической гибели Толосы в прямом эфире к эйфории, как в день, когда Куэвас объявил о проведении выборов. Когда они поднялись на этаж, где находился офис Касероса, Их любезно встретила секретарша и сразу проводила в кабинет предпринимателя. С такой высоты не были слышны крики людей, но можно было получить отчетливое представление о количестве митингующих у входа. Когда журналисты зашли в кабинет, Касерос как раз наблюдал за этой картиной из окна. «Вы удивлены?» — спросил его Годой. «Скорее растроган», — поправил его Касерос. «Такая народная любовь — это что-то невероятное. Ну, конечно, я предпочел бы, чтобы их здесь не было, чтобы не произошло того, что случилось в воскресенье. На сегодняшний день я могу утверждать, что Дон Педро Толоса был бесспорно лучшим кандидатом». Годой записал этот комментарий в блокнот, пока оператор искал место с наилучшим освещением, а Каролина устанавливала микрофон. Хуан Хосе Касерос расположился в кресле, положив левую ногу на маленькую табуретку и демонстрируя на этот раз нежно-белый чистый бинт. «Больно?» — сочувственно спросила Каролина, указывая на ногу Хуана Хосе. «Нет, уже нет», — промолвил Касерос, заметно тронутый ее участием. Пока его коллеги готовили все необходимое для съемки, Годой воспользовался моментом и сделал несколько фотографий Касероса и его перебинтованной ноги с разных ракурсов. «Пожалуйста, расскажи нам все с самого начала. Со дня вашей встречи с Толосой», — попросила его Каролина, заговорщицки подмигнув. Не без некоторого усилия кандидат начал рассказ о пережитых им событиях. «Все похитители погибли. Они функционировали как единое формирование или делились на более мелкие независимые группы?» — поинтересовался Годой. «Они функционировали в соответствии с нашими представлениями об организованной преступной группировке. У них был главарь, строгая иерархия и разнообразные обязанности, отвечающие способностям каждого из членов формирования. Их действия были полностью скоординированы. Вы могли бы нам немного рассказать об этой группировке? Мы знаем, что она называла себя семейкой Адамс в честь персонажей американского сериала», — добавила Каролина. «Да, мы узнали об этом, как только они привезли нас в свое убежище. Они обращались друг к другу, используя имена персонажей сериала. Того, кто руководил всеми обитателями дома, звали Паксли. Это был хитрый, жестокий человек, разбирающийся во взрывчатых веществах. Почти двухметровый великан по прозвищу Ларч охранял дом. Ответственным за связи с общественностью и самым болтливым из всех был худой длинноволосый парень, которого окрестили Мартишей. Хотя некоторые использовали другое имя, которое, похоже, было настоящим. «Кто, на ваш взгляд, был их главарем?» — вмешался Годой. «Мы так никогда этого и не узнали. Возможно, им был тот, кто организовывал внешние операции, тот, кто убил Толосу. Похоже, что он имел большое влияние на остальных. Его прозвище было Фестер или дядя Фестер, скорее всего, из-за его бритой головы. Дядя Фестер выходил со мной на связь, когда мы договаривались о прямом включении», — добавила Каролина. «Однажды он упомянул своего босса, с которым ему надо было посоветоваться. Он назвал его Гомесом, как главу семейства в сериале. Вы его видели?» «Нет, мы не видели никакого Гомеса», — заявил Касерос. «Если он и существовал, то они позаботились о том, чтобы мы его не видели и никогда не упоминали в нашем присутствии. Вы знали что-либо о смерти других кандидатов? Что вы чувствовали?» — поинтересовалась Годой. «Наши похитители использовали информацию как своего рода психологическую пытку. Иногда от нас все скрывали, а порой рассказывали о пытках и убийствах во всех подробностях. Зачастую они просто врали, говоря, например, что убили Куэваса, или что у них со времен Второй мировой сохранился Б-2, и они могли в любой момент сбросить бомбу на Ла Милагрос, если их требования не выполнят. Кажется, что два или три раза они даже приносили фальшивые газеты, которые подтверждали это вранье. Хотя мы с Доном Педро знали, что это всего лишь трюк, призванный скрыть от нас то, что действительно происходит за пределами дома», — рассуждал Касерос, всецело углубившись в свои воспоминания. «Вы хотите рассказать нам про истязание, которому вас подвергли?» «Это было страшнее всего. Каждый из нас должен был присутствовать при пытках другого», — сказал Касерос. «Толоса был очень сильным человеком. Он перенес боль, стиснув зубы, и не доставил своим истязателям удовольствия услышать хотя бы один стон, а я закрывал глаза руками, чтобы ничего не видеть. Ему же пришлось терпеть мои крики, которые он впоследствии назвал трусливыми. Президент Куэвас несколько раз заявлял о том, что не вступит в переговоры с террористами. Если бы правительство все же пошло на уступки, думаете, что в конце концов вас все равно бы убили? — спросила Каролина, постепенно подводя интервью к логическому концу. — Я не сторонник умозрительных заключений. Я могу говорить только о своих собственных чувствах. В глубине души я всегда был уверен, что даже если Куэвас освободит заключенных, повстанцы никогда не оставят нас в живых. Это было бы слишком опасно для них. Как я уже говорил, мы знали их лица, голоса, имена некоторых из них. — В заключении, — попросил Годой, — расскажите нам, пожалуйста, о том, как вам удалось бежать. — Как вы можете понять, в моей памяти все достаточно сумбурно. Мое последнее четкое воспоминание связано с попыткой спасти Талосу, когда они пытались заставить его замолчать. После этого все как в тумане. Я знаю, что когда начался штурм, нас в подвале стерегли двое мужчин в капюшонах, которые, как оказалось, не принадлежали к семье. Был взрыв, и через образовавшийся пролом в стене мы выбрались наружу. После этого нас посадили в машину и отвезли в какую-то лачугу в часе езды, где мы и провели ночь. Вчера утром... Это было вчера, правда? Потрясение последних дней и тягостные воспоминания явно выбили Хуана Хосе из колеи. Вчера, да, нас высадили возле нефтеперерабатывающего завода, где Ехаро оставила свою машину. Остальное вы уже знаете. «Извините, сеньор Касерос», — вмешался Годой напоследок, — «но кто же вас все-таки спас?» Кандидат некоторое время молчал, глядя на Каролину, но никакой реакции с ее стороны не последовало. И тогда он ответил: «Если честно, я не имею ни малейшего представления». Он произнес эту фразу, интонационно выделив местоимение, словно давал понять, что кому-то это точно известно, и что вопрос лучше адресовать Каролине Гихару. Когда журналисты снова очутились на первом этаже, сторонники Касероса продолжали стекаться к бизнес-центру, где располагался офис судовладельца, и ситуация грозила выйти из-под контроля. Многие несли плакаты с надписью «Касерос, президент, уже сегодня». Каролина и Годой дали оператору задание снять толпу, а также полицейские наряды, которые постепенно брали здание в оцепление. «А это что такое?» — спросила Каролина. «Два варианта», — пояснил Годой. «Либо они здесь для того, чтобы сдерживать экзальтированных граждан, которые хотят доставить Касероса на руках в дом правительства, либо Куэвас догадался, что если кто-то убьет единственного оставшегося в живых кандидата, то никто не сможет предотвратить революцию».